Глава 43. Сотый этаж. Тебя обманули, морская чайка. Прежде всего разыскать Мюллера. Личные телохранители агосфера Мюллера. Его библиотека. Ему чудилось, что он лежит на прохладных простынях и смотрит в потолок. Потолок сплошь белый, только посередине красный треугольник. Бессмысленный, невыносимо багровый, он давит на мозг, вызывая ужасную боль. Словно в этом треугольнике есть отверстие, и кто-то стремится втиснуть в это отверстие его череп. О, если бы не этот треугольник, как бы здесь было хорошо! Потолок белеет, точно сахар, даже во рту сладко становится. Уснувшим бутоном водяной лилии с него свисает мертвая лампочка. И вдруг толчок. Что случилось? Ах да, сотый этаж. Открылась дверь лифта, пальмовая роща, мелодичная радуга моста. Брок хотел пробежать по нему, но вовремя спохватился. Нельзя, ведь он выдаст себя. Мюллер сразу поймет, что это незваный гость хочет проникнуть в его святилище. Ведь это не мост, а арфа, на которой должен сыграть мелодию каждый входящий во дворец Мюллера. Остается только ждать, чтобы слить свои шаги с другими, которые тоже направятся сюда. Ждать пришлось недолго. Послышались шаги, и среди пальм показался лорд Гумперлинг. Да-да, он самый, морская чайка. Его Брок ожидал увидеть меньше всего. Откуда он взялся? Воспоминание о принцессе обожгло сыщика огнем. Что с ней случилось? Лорд Гумперлинг без колебаний вступил на мостик. Следом за ним, нога в ногу, двинулся Брок. Мост отозвался грустной мелодией, которая затихла, только когда они остановились у ворот дворца. Морская чайка с наслаждением принял все процедуры, предваряющие аудиенцию. В белом одеянии римских патрициев он явился перед идолом. Дутый Мюллер с расчесанной окладистой раздвоенной бородой опять восседал на своем троне, разложив на коленях живот, на лице его снова застыла улыбка. «О, повелитель!» — воскликнул Гумперлинг, касаясь лбом ковра. «Я исполнил твой приказ». «Какой приказ?» — донеслось как бы изнутри фигуры. «Отвез принцессу Тамару обратно на родину». Брок с облегчением вздохнул. «Это я тебе приказал!» — прогремело по залу. «Я повиновался твоему голосу, о повелитель!» Морская чайка коротко рассказал, как его разбудили, как он вначале не поверил и с револьвером в руке бросился к дверям, но потом подчинился, убедившись, что голос звучит с потолка. «Тебя обманули!» — злобно прошипел идол. «Обвели вокруг пальца, как мальчишку!» «Осел ты, а не морская чайка! Ты внял голосу не моему, а дьявола! Немедленно назад! Подними по тревоге весь флот, он к твоим услугам! Но без принцессы не возвращайся! Вон!» Лорд Гумперлинг исчез. В зале остался один Брок. Теперь надо действовать быстро, ибо его принцессе грозит опасность. Скорее, скорее покончить с этим делом! Прежде всего надо отыскать Мюллера, обшарить весь дворец, все залы, все ниши осмотреть, простучать все стены, полы, потолки. Крадучись, он подошел к черной портьере за троном, отвел ее и увидел стеклянную стену, разделяющую тронный зал на две половины. Брок проскользнул в скрипнувшую дверь на ту сторону. Да чего же вторая половина зала не похожа на первую с ее сверкающим троном? Среди чудовищного беспорядка, как бы в минуту затишья между попойками, здесь валялось десяток мужчин, этаких полураздетых здоровяков римлян с мускулистыми и гладко выбритыми лицами. Их прозрачные непробиваемые шлемы и панцири разбросаны тут же, между матрацами, на которых они спят. Телохранители агисфера Мюллера. Брок на цыпочках прошел мимо. Длинный узкий коридор, винтовая лестница — и снова дверь. Библиотека. Стены от пола до потолка заставлены всевозможными книгами. Некоторые из них толстые, как стволы вековых дубов, и из-за нелепой своей толщины фактически перестали быть уже книгами. Библиотека Мюллера. Значит, и он сам должен быть где-то поблизости. Брок просмотрел все книги, лежащие на столе. Гимны и оды во славу бессмертного Мюллера. Молитвы, обращенные к Всевышнему Мюллеру. О том, как Агисфер Мюллер покорил мир. Подробное описание. Звездные завоевания Агисфера Мюллера. История Вселенной. Рай и ад Агисфера Мюллера. Тысяча лиц Агисфера Мюллера. Как строился Мюллер-дом. Путь-водитель по Мюллер-дому. Гедония и ее услады. О земных страстях Агисфера Мюллера, как он любил весь мир. Агисфер Мюллер – бог и человек. Философская серия. Брок понял. Великое множество всех этих книг посвящены одному – культу сей загадочной личности. Чем ближе к Мюллеру, тем сильнее разгорается любопытство Брока. Как же он выглядит? Кто он?